Баллада 55 о том, как Адам решил жениться. «Как интересно получается!» – удивлялась я. «Надо же, как все стройненько да гладенько получалось! Робин Гуд опять спас бедную несчастную девушку от тирании подлого шерифа. Вот так и рождаются легенды. Мне совсем не хотелось участвовать в разбирательствах между Мэрион и ее женихами. Да, я приревновала к ней. Могу себе позволить. Посуду не бью и за косы удачливую соперницу не таскаю. Если разобраться, то Робину Мэрион нужна как воздух. Нет, больше воздуха. Она его пропуск в безбедную жизнь графа Хантингтона, а не лесного разбойника Робина Гуда. Я могу его понять. И шерифа тоже могу. Но не хочу». Я обиженно развернулась и ушла прочь. Мне еще нужно к кузену сходить, а не тратить время на выслушивание бесполезных разговоров. «Адам», — позвала я своего помощника, — «я жду тебя на улице». «Куда это ты?» — схватил меня за руку шериф. «Эмма, не уходи. Я хочу...» «Ну да, ну да. Не уходи, побудь со мною. Здесь так отрадно, так светло. И поцелуями покрою уста и очи и чело». Мне не к месту вспомнился романс Николая Зубова. Ох, когда-то я была любительницей романсов, и многие не без успеха исполняла. Забавно, что сам себя большую часть жизни считаешь бесталанной неумехой, но стоит попасть в экстренную ситуацию, как мозг мобилизирует все знания, полученные когда-либо. И оказывается, что ты немало знаешь. Моя недолгая жизнь в Ноттингеме убедили меня, что я не такая уж и бесполезная была. Либо средневековая Англия раскрыла доселе скрытые потенциалы как моей женственности, соблазнительности, так и житейских навыков. Мне нравится здесь жить. С шерифом или без него, но я здесь останусь. «Сэр Гай», – жестко оборвала я шерифа. «Мне все равно, чего ты хочешь. Оставайся со своей кузиной-невестой. Сами решайте с моим братом, кто из вас женится на ней». Гай Гинсборн дернулся как от удара. «Только если захотите решить спор с помощью кулаков, то подальше от моего трактира». Сверкнув глазами, я перебросила свои рыжие, обвитые лентами волосы за спину и гордо пошагала к двери. Знал бы, как тяжело дается такая гордость женщинам. Подозреваю, что мужчинам тоже. Но все же наступают такие моменты, когда следует уйти, чтобы не выглядеть дурой, хотя бы в собственных глазах. В памяти всплыли любимые строки из детства. «Гордым легче, гордые не плачут, ни от ран, ни от душевной боли, на чужих дорогах не маячат». От любви, как нищие, не молят. Не знаю, кто написал эти строки, но они всегда поддерживали меня в сложных ситуациях. Вот и сейчас я ухожу сама. Не умоляю шерифа остаться. Хотя видит Бог, как мне хочется это сделать и как сложно уходить. Да, такое ощущение, что это момент истины, моя проверка. Смогу ли достойно выйти из этой страшной для меня ситуации? Когда-то, очень давно, можно сказать, в прошлой жизни, когда дочери было лет 10, мой муж загулял. Я не любила его, как шерифа. У меня даже не было к нему такой тяги, как к Робину Гуду. Но я проявила малодушие. Испугалась остаться одна. Плакала, умоляла его остаться. Он остался, но всю жизнь между нами была даже не его измена, ее я простила, а мое унижение, которое простить себе я не смогла. И вот сейчас такое ощущение, что все повторяется. Двое мужчин, к которым у меня сильное чувство, спорят из-за другой. Мне нужно убраться поскорее отсюда. Надо же такому случиться именно в тот момент, когда я сама осознала, что люблю шерифа и почти поверила в его чувства. Наказание мне за самоуверенность? Урок из прошлой жизни? Во всяком случае, что бы это ни было, мне нужно сохранить последнее, что остается у любого человека – чувство собственного достоинства. Потеря его ведет на дно. «Адам!» – громко заорала я от краха собственных надежд. «Где тебя черти носят? Сколько мне еще ждать?» Повернувшись к шерифу с Робином, я сказала. «Надеюсь, когда я вернусь, никого из вас здесь не будет. Робин, не забудь забрать Джона». «Но, Эмма», — начал Робин. «Я все сказала». Тихо, но твердо произнесла я. «Больше никого из вас я не хочу видеть. Уходите». Заметив мелькавшего в дверях кухни Адама, я поманила его за собой, и мы вышли из трактира. «Мы куда направляемся, хозяйка?» Подозрительно косясь на меня, спрашивает Адам. «Кузнецу». Резче, чем следовало, ответила я. «Ты знаешь кого-нибудь? Ну, не лошадь подковать, а кувшин сделать». Адам кивнул, поменяв направление движения. Я поплелась следом за ним. Плетусь и сама себя костерю за неуместную гордость. Накрутила так, что стала как согнутая пружина. «Отпусти, и все полетит к чертям собачьим». Вот уже и ругаться начала. «Зря вы выставили шерифа, хозяйка». Решил ни с того ни с сего поделиться со мной житейской мудростью Адам. «Он вас любит. Нужно было бороться за него». «Сколько, черт побери, вокруг доморощенных психологов! Как же я так сразу за консультацией не обратилась?» А теперь управляющий свел своей святой обязанностью рассказать, что я не права. Каждый считает, что красивый богатый мужчина, занимающий высокую должность, награда для любой женщины. Так вот, я так не считала никогда и сейчас не считаю. Каждый мужчина должен добиваться женщину, бояться ее потерять, иначе она потеряет мужчину. Адам. «Я сейчас не в настроении обсуждать мои дела с шерифом. Честно предупреждаю я его. Я вообще не люблю, когда лезут в мою жизнь». Адам обиженно пожал плечами. «Они меня сегодня что, доконать сговорились? Когда у меня плохое настроение, тянет философствовать. А управляющего моего что подвигает поучать меня?» «А почему ты не боролся за Молли?» Спокойно уступил девушку Джону. Язвительно поинтересовалась я. Адам удивленно на меня посмотрел. «Потому что Молли мне не нравится. Я с самого начала знал, что она любит Джонни». Пришла моя очередь удивляться словам управляющего. «Мне показалось, что ты привел сестер из-за Молли», нерешительно сказала я. «Почти», улыбнулся мне Адам. «Из-за Лиззи. И раз уж зашел такой разговор, то позвольте нам пожениться». «Конечно. Что за вопрос?» – ошарашенно ответила я. Адам радостно улыбнулся, а я подумала, что ни черта не знаю людей. Может, и в шерифе с Робином ошиблась. Приняла желаемое за действительное. Настроение испортилось еще больше.